Глава 32. Отклоненная исповедь. Я был, если не ошибаюсь, в 6-м классе. В гимназии случилась шалость, помнится, довольно скверная. Сочувствия она ни в ком не вызывала, но виновных по обыкновению не выдали. Начальство вдруг сделало распоряжение, чтобы ученики старших классов исповедовались непременно у законного учителя. Это удивило и огорчило многих. Обыкновенно для помощи гимназическому священнику приглашался священник Баранович, человек глубоко верующий, чистый сердцем и добрый. Гимназисты шли больше к нему, и в то время как около аналоя протоиерея бывало почти пусто, к Барановичу теснились и дожидались очереди. Теперь выбора не было. Старшим приходилось поневоле идти к законоучителю. Затем случилось, что тотчас после первого дня исповеди виновники шалости были раскрыты. Священник наложил на них эпитимию и лишил причастия, но еще до начала службы три ученика были водворены в карцер. Им грозило исключение. Это произвело в нашей среде сильное впечатление. Явилось подозрение, что законоучитель выдал тайну исповеди. На следующий день предстояло исповедоваться 6-му и 7-му классам. Идя в церковь, я догнал на гимназической улице рыжего Сучкова. «Слышал?» – спросил он у меня. Он был взволнован, и я сразу понял, что так занимает его. «Да», – ответил я, – «но можно ли быть уверенным, что это именно протоиерей?» «Положим. А можно ли быть уверенным, что это не он?» Я представил себе непривлекательно умное лицо священника-обрусителя. «Шалость дрянная. Протоиерей больше чиновник и педагог, и политик, чем верующий пастырь, для которого святыня таинства стояла бы выше всех соображений. Да, кажется, он мог бы это сделать». «Я не уверен», – ответил я на вопрос Сучкова. «Я тоже. А можно ли раскрывать душу, когда нет даже такой уверенности? Я не могу». «Я тоже». «Но тогда...» Возникал тяжелый вопрос. В священнике для нас уже не было святыни. И обратить вынужденную исповедь в простую формальность, вроде ответа на уроки, не оказалось трудным. Но как же быть с причастием? К этому обряду мы относились, хотя и не без сомнений, но с уважением, и нам было больно осквернить его ложью. Между тем, не подойти с другими значило обратить внимание инспектора и надзирателей. Мы решили, однако, пойти на серьезный риск. Это была своеобразная дань недавней святыне. Никогда, кажется, в жизни я не приступал к исповеди с таким волнением. Это было перед вечерней. В церкви желтые огни свечей как бы спорили с сумерками, расплывавшимися в тонкой мгле от ладана. Справа за аналоем сидел отец Крюковский. У него была больная печень, и желчное страдание виднелось во взгляде его маленьких глаз, которыми он внимательно окидывал подходивших. А невдалеке высокий и бледный, с добрым скуластым лицом, на котором теплилось простодушное умиление, другой священник, Баранович, принимал малышей, накрывал их эпитрахилью и тотчас же наклонялся с видом торжественного и доброго внимания. Как я завидовал в эту минуту малышам, и как мне хотелось подойти к этому доброму великану и излить перед ним все настроение данной минуты вплоть до своего намерения солгать на исповеди. но меня уже ждал законоучитель. Он отпустил одного исповедника и смотрел на кучку старших учеников, которые как-то сжимались под его взглядом. Никто не выступал. Глаза его остановились на мне. Я вышел из ряда. Лицо у меня горело, голос дрожал. На глаза просились слезы. Протоиерея удивило это настроение, и он, кажется, приготовился услышать какие-нибудь необыкновенные признания. Когда он накрыл мою склоненную голову, обычное волнение исповеди пробежало в моей душе. Сказать, признаться. Но это было мгновение. Я встретился с его взглядом из-под эпитрахили. В нем не было ничего, кроме внимательной настороженности духовного начальника. Я отвечал формально на его вопросы, но мое волнение при этих кратких ответах его озадачивало. Он тщательно перебрал весь перечень грехов. Я отвечал по большей части отрицанием. Грехов оказывалось очень мало. И он решил, что волнение мое объясняется душевным потрясением от благоговения к таинству. Разрешение он произнес смягченным голосом. «Эпитимии не налагаю, помолись по усердию и за меня грешного». Прибавил он вдруг, и эта последняя фраза вновь кинула мне краску в лицо и вызвала на глаза слезы от горького сознания вынужденного лицемерия. На следующий день, когда все подходили к причастию под внимательными взглядами инспектора и надзирателей, мы с Сучковым замешались в толпу, обошли причащавшихся, небезопасности быть замеченными, и вышли из церкви. Это было как бы прощание. С этих пор религиозные экстазы сплывали с души, и религиозные вопросы постепенно уступали место другим. Не то чтобы я решил для себя основные проблемы о существовании Бога и о бессмертии. Окончательные формулы я не нашел. Но самая проблема теряла свою остроту, и я перестал искать. Мой умственный горизонт заполнялся новыми фактами, понятиями, вопросами реального мира. И все это было так ярко и толпилось так заманчиво и так, по-видимому, бесконечно. И столько в этом было жизни, глубины, наконец, столько неведомого и тайно манящего, что для других вопросов не оставалось места. Они перекрывались фактами жизни, как небесная синева перекрывается быстро несущимися светлыми, громоздящимися друг на друга облаками, развертывающими все новые образы, комбинации и формы. А высоты, казалось, и в них достаточно. К концу гимназического курса я опять стоял в раздумье о себе и о мире. И опять мне показалось, что я охватываю взглядом весь мой теперешний мир и уже не нахожу в нем места для пиетизма. Я гордо говорил себе, что никогда ни лицемерие, ни малодушие не заставит меня изменить твердой правде, не вынудят искать праздных утешений и блуждать во мгле призрачных, не подлежащих решению вопросов. Это продолжалось многие годы, пока яркие облака не сдвинулись, вновь изменяя еще раз мировую декорацию, и из-за них не выглянула опять бесконечность, загадочно ровная, заманчивая и дразнящая старыми загадками сфинкса в новых формах. И тогда я убедился, что эти вопросы были только отодвинуты, а не решены в том или другом смысле.